Герард, увидев название улицы, усмехнулся невольно. Престижный район на правой набережной Полиса, недалеко от того самого моста, на котором произошло мнимое самоубийство. Вдоль реки стояли 20-этажные каменные дома прошлого века. Огромные серые блоки стен украшали полосы мраморных барельефов. Гигантские фигуры древних богов и героев были отлично видны с противоположного берега. Сцены боев, охоты и пиров тянулись на километры. Небольшие узкие окна, разбросанные по фасадам на разном уровне, были влиты в сюжет и сверкали на заходящем солнце драгоценными камнями в ожерельях и диадемах богинь, свирепыми глазами химер на щитах воинов и навершиями скипетров великих царей прошлого. Блистательное зрелище. Значит, где-то за одной из этих стен, под охраной великих героев, притаился еще один Деймос, пусть одинокий, испуганный, но все еще опасный. Со двора стена домов выглядела менее впечатляюще. Почти все барельефы были сняты еще лет 50 назад и отправлены в Национальный музей. Кое-где остались только куски мрамора с продольным сечением. Они белели на фоне темного камня, словно куски сахара или снега. Но массивные колонны у входов подъездов сохранились, так же, как и тяжелые двухстворчатые двери. Из густого сада внутреннего двора слышался веселый смех, детские крики и негромкие удары по мячу. Мимо сновидящих, выбравшихся из машины, пробежали два мальчишки-подростка с маленькой кудлатой собакой на поводке. Та звонко залаяла на Аякса, взгромоздившегося на плечо оракула, но кот даже ухом не повел в ее сторону. Добыча, на его взгляд, была слишком мелкой. Внутри подъезд с гранитными полами и рядами тонких колонн, поддерживающих купол крыши, оказался прохладным и пустым. Мэтт уверенно поднялся по трем полукруглым ступеням, но пошел не прямо к скоростным современным лифтам, а мимо них, по короткому светлому коридору, в сторону павильона зимнего сада. Там зеленели густые заросли, среди которых проложили узкие тропинки, посыпанные гравием. Под цветущими акациями стояли ажурные скамьи. Это помещение не могло быть большим, но умелая планировка создавала ощущение огромного пространства. Густой запах влажной земли, прелых листьев и ванили щекотал ноздри. Аякс громко чихнул несколько раз, принюхавшись, и вытер мокрый нос о плечо Герарда. Деймос шел так уверенно, как будто бывал здесь не раз. Свернул на одну тропинку, потом на другую, обогнул массивную ониксовую чашу, с краю в которой свешивались мелкие красные цветы. «Это что, сныть?» — оракул захватил ладонью несколько вьющихся плетей. «Никогда не видел такую разновидность». Мэтт буркнул что-то неразборчивое и остановился у неприметной двери, почти сливающейся цветом со стеной. «Черный ход», — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Сказала, что будет открыто». Протянув руку, он коснулся тяжелой металлической ручки, потянул на себя. Створка скрипнула, едва слышно распахиваясь. Аякс спрыгнул на пол, с силой оттолкнувшись от плеча оракула, и первым нырнул в сумрак квартиры. Следом, стараясь двигаться как можно тише, прошли сновидящие. Мэтт плотно прикрыл за собой дверь, отрезая полоску скудного света из зимнего сада, задвинул засов. Они оказались в густой темноте. Затем над потолком зажглась тусклая красноватая лампочка. Датчик движения с опозданием среагировал на появление гостей, которые обнаружили, что стоят в узком коридоре, загроможденном с точки зрения Герарда всяким хламом. Картонные и пластиковые коробки лезли одна на другую, подпирая потолок. К ним прижимались стулья, поставленные друг в друга, словно глиняные горшки. Кое-где из груд ненужного барахла торчали сломанные гнутые ножки столов. Мягко вспучивались пакеты с неизвестным содержимым. В груди старья оракул разглядел угол древнего компьютера, место которого давно было на свалке. Под ногами шуршала рассыпавшаяся бумага. Все покрывал толстый слой пыли, которая взлетала в воздух при малейшем движении. Издали послышалось самозабвенное чихание Аякса и негромкое журчание воды. «Кайра!» — тихо позвал Деймос. Его лицо в красном свете приобрело черты смертоносного сына Аида, все еще не высохшие волосы торчали во все стороны слипшимися прядями. «Это Мэтт!» Ответа не было.